«А ты тогда вернешься назад, к Марако?» Дуб ухмыльнулся. «Прикольно вы сказали о том, как он тут ест. Я смеялся не только с ним за компанию. Я мистера Марако не уважаю, и он это знает. Он потому меня сюда и определил, что я не его человек». «Зачем тогда он вообще тебя нанял?» «Я сидел в тюрьме Огайо. Там был один старикан, за которым я присматривал, чтобы никто его не доставал. Когда я вышел, то мистер Росси устроил так, чтобы меня взяли на работу. Тут, в Детройте». «Значит, Марако взял тебя из уважения к этому Росси?» «Да, но я никогда не целовал Марако в задницу, как ему хотелось, так что мы с ним не слишком ладили. Сначала я был водилой у мистера Амелия. Тогда я впервые надел свой первый костюм». «Это и есть сам босс?» «Да, только он посчитал, что я езжу слишком быстро, и они поставили меня на улицу давить на барыг, чтобы исправно платили. С теми, кто сочкует, у меня разговор короткий». Рэнди заинтересованно подался вперед, положив локти на стол. «И что ты делал?» «Чтобы заставить их платить, да. Подъезжаю домой, говорю с женой. Если он снова берется за старое, подкарауливаю его и ломаю пару ребер. А если парень попался здоровый, футов этак на 200?» «Я драться умею», — ответил Дуб. «Поднимал тяжести, занимался боксом в Огайо. Получалось неплохо». «А в тюрьму как попал?» «Ввязался в драку в баре и пристрелил одного парня, такого, Белофонтана. Это в Огайо. Я там делал искусственный снег для лыжных трасс». «Это в Огайо-то лыжная трасса?» — усомнился Рэнди. «Там есть горка. Этот тип в баре сам нарывался. Я дал ему разок. Он выхватил пистолет. Я стал его отнимать. И пока мы толкались, пистолет выстрелил». «Ты убил его?» «Да, но свидетели подтвердили, что он начал первый. Так что меня судили не за убийство. Я получил 40 месяцев. Мистер Росси сказал, что я мог бы получить меньше. И еще, я убил одного типа уже в тюрьме, во дворе, ножом. Но только этого никто не видел. Ни один из 200 парней, что там сидят». «А этого за что?» «Преподал ему урок, чтобы не лез к моему другу, мистеру Росси». «А для Марако ты делал что-нибудь подобное?» «Как-то раз, да. Был один такой барыга, цветной, из Деборна, да. Я тогда еще возил босса. Этот недотепа, которого они наняли, струхнул или что, уж не знаю. Я тогда выхватил пистолет и выстрелил тому прямо в сердце». «И Марако перестал тебя уважать за это?» «Я сказал вам, это я его не уважаю, и он это знает». «Дуб, ты тут уже 9 месяцев, — сказал Рэнди, — а я так и не знаю твоего настоящего имени». «Вы не спрашивали. Меня зовут сэр Си-Джей Брэк». «А откуда взялся Дуб?» «В тюрьме моим сокамерником был парень по имени Джефф, да? Большой такой, здоровый парень. Вот он и стал называть меня так. Вы поняли? Его сильно отделали во время беспорядков. Может быть, вы слышали о бунте в тюрьме Огайо? Говорю вам, когда я вышел, там все еще был сущий бардак». «И ты не против, когда тебя так называют?» «Нисколько». Рэнди удобно откинулся на стуле и закинул руки за голову. «Значит так, Серси». Но Дуб остановил его. «Дуб, мне нравится больше, чем Серси. Вам самому-то понравилось бы такое имя?» «Думаю, что сменил бы его». «Когда я занимался боксом, меня звали Громилой, Громила Брэк, но мне это было не особенно по вкусу». Он поднял правый кулак, чтобы показать наколку гром на костяшках пальцев. «Моим коронным ударом был хук правой». Рэнди начал снова. «Значит так, Дуб, мы тут в небольшой переделке, да?» В интонации Рэнди проступил акцент, который до сих пор не был слышен. «Как бы избавиться от этого мистера Марако? Знаешь что? Я подозреваю, что половину из этих 8000 он кладет в свой карман, пока его босс судится. Ты слышал о том, что сейчас идет суд?» «Да, сэр, читал в газете». «Но Марако не привлечен. Так, почему, как ты думаешь, он остался в стороне?» «Думаю, он чересчур ушлый. Никогда не говорит о делах там, где могут поставить жучок, даже у себя в автомобиле. Считает, что прокурор все еще надеется повесить на него хоть что-нибудь». «Пока он гуляет на свободе», — заметил Рэнди. «Я не думаю, чтобы мистер Эмилия слишком часто о нем вспоминал. У старика Тони свои проблемы. Он озабочен тем, как избежать тюрьмы». Рэнди сделал паузу. «Просто из любопытства. Сколько ты обычно берешь за то, чтобы кого-нибудь убрать?» «Убить! У меня нет твердой таксы», — сказал Дуб. «А вам как сильно это нужно?» Рэнди был готов с ответом. Он наклонился вперед, положил на стол руку и взглянул на Дуба в упор. «Я согласен дать 25». «25 чего?» «Того, сколько ты заработал бы за год. 25 тысяч долларов. Наличными или чеком?» «Я согласен». «В самом деле?» «Да, я это сделаю». Рэнди откинулся назад, но тут же снова наклонился вперед. «Как?» «Предпочитаю его застрелить». «У тебя есть пистолет?» «Могу достать. Но после мне лучше сразу свалить. Думаю, они скумекают, что это сделал я». «Да, ты прав». Рэнди помедлил пару мгновений и произнес. «Так, значит...» И снова замолчал. «Как-то раз...» — разоткровенничался Дуб. «Я решил попробовать грабить. Хотел проверить, смогу ли. И вот я зашел в... Это было что-то типа аптеки, только там продавали и всякие другие штуки. Подошел к девчонке за прилавком и сказал: «Погляди-ка сюда!» И распахнул пиджак. «Ты оголился?» «Я показал ей пистолет, засунутый за пояс. Она посмотрела на него, потом на меня и говорит: «Ну и чего?» Я сказал: «Ни хрена, забудь!» И вышел. Девчонка была слишком тупой, чтобы ее грабить». Он помолчал и встал со словами: «Значит, решено!» И вышел из комнаты. Рэнди зачарованно проводил его взглядом. Карло увидел, как некто в черном кожаном пиджаке бросил взгляд на столик бронирования, где должна была сидеть Хейди, но там ее не оказалось, и устремился в кабинет номер один с такой быстротой, какую только мог себе позволить. «Сэр, мне очень жаль, но кабинет занят». Тип в кожаном пиджаке с волосами, стянутыми сзади в конский хвост, ответил: «Все правильно, гарсон, это я его занял». «Сэр, я хорошо знаю этих людей». «Как фамилия тех, кого вы ждете?» «Я знаю этих людей лично. Они приходят сюда. Уже 11-й час, не похоже, чтобы они появились». «Сэр, мне очень жаль, но вы должны были заказать кабинет заранее. Но, к счастью, если вы пройдете со мной, я смогу устроить вас в зале». «Нет, мне тут больше подходит. Не парьтесь понапрасну», — сказал тип в коже. Он поднял взгляд, и его лицо стало более приветливым. «Ха, вот и остальные!» Карло обернулся и увидел молодую особу в дешевом плаще и священника. «Священник?» «Да, он уже помогал женщине снять плащ». Карло смешался. Святой отец явно попал не в ту компанию. Он произнес: «Святой отец, как поживаете? Боюсь, что по поводу этого столика вышло недоразумение». «Нет, все правильно», — откликнулся священник, вручая ему плащ. — «Сдайте его в гардероб, будьте так добры». И повернулся к столу, за который уже уселась молодая особа в затрапезном черном свитере и юбке. Карло пробормотал: «Нет, подождите». Фраза «Да кто вы, собственно, такие?» так и вертелась у него на языке. Он снова повернулся к священнику, который производил впечатление благоразумного человека, и сказал: «Святой отец, мне ужасно жаль, но этот кабинет в самом деле уже зарезервирован». Он не скрывал разочарования. «Я всем сердцем желал бы сказать вам: да, оставайтесь, но я не вправе. Вон там есть свободный столик, видите, совсем близко от музыкантов. Вы сможете слушать их и наслаждаться обедом». Он слышал, как тип в кожаном пиджаке пробормотал: «Офигенный музончик!» А девица добавила, оглядевшись: «Здесь шикарнее, чем я думала. Френ, идиот, это ничем не напоминает мужской клуб». Кожаный сказал: «Его друг говорил ему, что в мужском туалете, в писсуарах, тут кубики льда». На что девица откликнулась: «От этого у напитков должен быть странный привкус». И еще Карло слышал, как священник спросил: «Вы уверены, что хотите сесть именно здесь?» Ему ответил Кожаный. «Мы уже сели, разве нет? И теперь уж, конечно, останемся». Потом добавил. «Ей их правила пофигу». И, подняв глаза, сказал. «Гарсон, как насчет выпить?» «Пора звать Дуба», — решил Карло. Но тут услышал, как молодая особа говорит. «Хочется просто посмотреть, что будет делать Рэнди». И Карло начал думать, что появление здесь этих людей преследует какую-то цель. «Простите!» — пробормотал он и вышел. Дебби сказала Джонни Пиджони. «Откуда ты знаешь, что его зовут Гарсон?» «Он имеет в виду Гарсон», — пояснил Терри. Проходя по коридору мимо комнат отдыха, Карло увидел Хейди, стоявшую в дверях кабинета Рэнди. Он сказал ей. «Дорогая, ты не против, чтобы вернуться на свое рабочее место?» «Ты не против, если я прежде заскочу на минутку в комнату для девочек?» — откликнулась Хейди, протискиваясь мимо него. Эта крупная блондинка ни с кем особенно не церемонилась. Она спала с Рэнди, когда тот того желал. Рэнди читал газету, разложенную на столе. Он поднял на Карла взгляд. «Судебное разбирательство приостановлено до следующей недели. По причине обострения простатита у Тони Амилии. Хотя дальше пишут, что больным он не выглядит». Рэнди снова уставился в газету. «Одет он изысканнее всех подсудимых, неизменно в деловом костюме и при галстуке, тогда как прочие надевают в суд спортивные костюмы и кроссовки. Стильный старик и его затрапезная команда». Рэнди снова поднял глаза. «Я больше не собираюсь волноваться из-за этой шпаны. Кучка неудачников». «Что-то случилось?» «Какие-то трое засели в первом номере и не уходят. Я твержу, что здесь занято, а они ни в какую». «Кто зарезервировал кабинет?» «Мистер Марака на четверых». «На какое время?» «На 10». «Скажите мистеру Марако, что вам пришлось отдать его кабинет, потому что он припозднился. Если станет жаловаться, скажите, такова жизнь. Кто не успел, тот опоздал». «Я могу сослаться на ваши слова?» «Можете сослаться на что угодно. Кажется, эти люди в кабинете знают вас. Один из них священник». «Я не знаю никаких священников». «Другой тип сказал, что женщине, которая с ними, наплевать на ваши правила». Она ответила: «Нет, я просто хочу посмотреть, что станет делать Рэнди». «Это еще ничего не значит. Какая она из себя?» Карло неопределенно пожал плечами. «Симпатичная? Но, в общем, ничего особенного. Возможно, вполне приличная женщина». «Тогда откуда мне ее знать?» «Так что мне делать, когда придет мистер Марако?» «Пускай сам разбирается». «Я сказал вам, что там священник». «Карло, если ты не в состоянии справиться со своей работой». «Да?» «Слушай, если Марако захочет, чтобы они пересели, они пересядут, и никаких проблем». Синди, которая обслуживала первый кабинет и не интересовалась, кто именно его занимает, принесла меню и подала напитки. Джонни, отхлебывая пиво из бутылки, разглядывал карикатуры на именных детройцев. Дебби пыталась угадать, кто есть кто. Джонни удивлялся. Терри молча выжидал. «Вот Сонни Боно! Думаешь, а кто же еще так выкатывает глаза? Там Лили Томлин. В бейсболке команды «Тигры» Том Салик, а девчонка рядом с ним — это Пэм Даубер». «Это Марло Томас, она тоже родом из Детройта». «Нет, все-таки Пэм. Помните Морк и Минди? Я никогда не пропускала эту передачу, хотела походить на нее». «У тебя с ней ничего общего», — отреагировал Джонни. «А там, батюшки, неужто Эд Макмагон? Ху, и он что ли тутошний?» «Вижу Даяну Росс», — сказала Дебби. «Смоки Робинсон, Майкл Мориарти. Мне он так нравился в «Законе и порядке». О, господи, это же Уолли Кокс!» «А рядом с ним включился в процесс опознания Терри. Узнаешь? Сеймур Кассел». «Какой нахрен Кассел?» «Он славный. Он играл в... Там было что-то такое о китайцах. А тот, кто рядом с ним, его вы обязаны знать. Дэвид Патрик Келли». «Вот уж о ком никогда не слышал!» «Ну, Пэт Келли, он же учился в нашей школе, только на 3 года старше. Он играл вместе с Ником Нолте и Эдди Мерфи в 48 часах. И кто там был, Келли? Помнишь, парень бежит по улице. Эдди Мерфи распахивает дверцу машины и пинает его взад. Вот это он самый был. А вон, гляньте, за стойкой сидит Билл Бонс, сказала Дебби. Телеведущий, у того волосы не такие, возразил Джонни. Его-то уж знают все, кто смотрит телевизор. Я говорю, что обычно он оцепляет другой причок. Дебби подозвала Митродотеля и спросила у него. Карло посмотрел в сторону бара. Да, там мистер Бонс с женой, они часто сюда заходят. Он что, выпивает тут? Только Перье,